Там небеса и воды ясны, там песни птичек сладкогласны. О, Родина, все дни твои прекрасны, где б ни был я, но все с тобой, душой. Ты помнишь ли, как под горою, осеребряемой росою, белелся луч вечернюю порою, и тишина слетала в лес с небес? Ты помнишь ли наш пруд спокойный и тень от ив в час полдня знойный, и над водой от стада гул нестройный, и в лоне вод, как сквозь стекло, село? Там на заре печушка пела, даль озарялась и светлела, туда, туда душа моя летела, казалось сердцу и очам все там. 1816 год.